Агата Кристи. 4:50 с вокзала Паддингтон. Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год. Перевод Марии Кан. Список действующих лиц. Элспет Магликади, из тех здравомыслящих дам, которые и в старости точно знают, что им случилось увидеть, а этой случилось увидеть убийство. Джейн Марпл, божий одуванчик 80 лет, с речью полной обиняков, пристрастием к домашнему вину и чаепитию и тайной страстью к расследованию преступлений. Люси Айлсбороу, прислуга с оксфордским дипломом, расторопная, толковая, мастерица на все руки, мастерица потрафить всякому от мала до велика, от выпивохи до балованного пса. Эмма Кракенторп, почти что, хотя и не совсем, старая дева, которая делает вид, будто отец ее Лютер и в самом деле так немощен, каким хочет выглядеть. Лютер Кракенторп, старый брюзга и скопидом, который коротал время, пересчитывая золотые суверены и тешась надеждой, что переживет трех своих сыновей. Александр Истли, сын Брайана, считал, что йоркширский пудинг просто класс. Пирог на патоке обалденный, но самая потрясная – находка, которая станет уликой против убийц. Доктор Куимпер, семейный врач, грубоватый, небрежный в обращении и с привычкой являться в дом, даже когда никто не болен. Седрик Кракенторп, веселый художник богемного толка, предпочитающий жить на Средиземноморском острове и обходиться без женщин, как он утверждал. Гарольд Кракенторп, чинный господин из лондонского Сити, склонный, казалось, рассматривать убийство как злостное попрание чести своей фамилии. Альфред Кракенторп, не то чтобы шельма, но востер, до того востер, что недолго и самому порезаться. Брайан Истли, бывший летчик-испытатель, кавалер креста за летные боевые заслуги, а между тем вел себя большей частью как потерянный мальчуган. Инспектор сыскной полиции Дермот Крадок с нарочитой важностью предъявил малую часть фактов, выдавая их за истину в полном объеме.